В ожидании новой главы «Цветы для Элджернона», продолжение истории. Два том, глава 1, понедельник, 28 мая, Центральный офис Национального агентства разведки. Несколько минут спустя после событий, описываемых в конце предыдущей книги, сижу, молчу, старательно делаю вид, что от услышанной новости потерял дар речи. На самом деле пытаюсь образумить сидящую внутри меня свихнувшуюся от счастья Юнми, которая уже мысленно спустила все наши деньги на бриллиантовую корону и королевский гардероб. В последнее время мне с ней договариваться становится все сложнее, поэтому даже не представляю, как буду выкручиваться в этот раз. Вот даже не подозревал, что моя внутренняя девушка такая тщеславная. «Так что вы об этом думаете?» — повторно переспросил следователь, имея в виду то ли коммунистов-монархистов, то ли скульптуру при жизни, а скорее всего все вместе. «Думаю, вам подсунули дезинформацию. Мои родители самые обычные люди, и я этого никогда не скрывала. Всю свою жизнь доказывала, что происхождение, возраст и уровень образования не влияют на талант, и не собираюсь останавливаться. Хочу на своем примере доказать всему миру, что даже девочки с окраины могут быть успешны». Пока выдавливал из себя этот пафосный бред, внутренняя Юнми пыталась расцарапать мой мозг изнутри и грозила самыми страшными карами. Наличие королевской крови, пусть даже вымышленной, мне совершенно не нужно. Я официально отказываюсь становиться принцессой Пукхан. Где расписаться? Такой ответ пришел совсем по душе, хотя, судя по эмоциональному фону, от 19-летней девушки ожидали чего-то совершенно иного. Мы ни на секунду не сомневались, что именно так и ответите, радостно соврала следователь и сразу протянула папку со свежераспечатанными файлами. Расписаться необходимо здесь, здесь и несколько раз здесь. Это обращение к нации. Это добровольный отказ от любых наград и титулов, выдаваемых оккупационным режимом КНДР и его союзниками, а это и рекомендации по вашей безопасности и кое-какие необходимые формальности. Сразу было ясно, документы готовили в спешке. В воззвании к корейскому народу густым слоем была размазана пропагандистское словоблудие на тему «осуждаю режим», «не приемлю политические провокации» и «да здравствует общество свободного предпринимательства». Подписал не глядя, даже не стал повторно перечитывать и исправлять наиболее режущие глаз претенциозные обороты. Во втором документе, ради прикола, потребовал вычеркнуть награды от союзников или уточнить список стран и чего у них там вешают запрещенного на грудь. После непродолжительного спора решили, что даже если меня и примут в почетные стражи революции Ирана, то ничего страшного не произойдет, разве что кто-то острой капустой от смеха подавится. В общем, упоминание о вражеских союзниках из текста убрали, отчего моя обиженная девушка внутри что-то невнятно проворчала на тему «подавись своими жалкими подачками». В стопке документов, которую обозвали «рекомендации по безопасности», среди прочего оказалась подписка о невыезде из страны без разрешения курирующих мою безопасность органов. Видите ли, за границей меня могут похитить агенты Пукхан или еще какие недоброжелатели. Под недоброжелателями, скорее всего, подразумевались рекрутеры ведущих музыкальных лейблов. Первым порывом было нахамить женщине-офицеру и картинно порвать предложенные для подписи бумаги. Хорошо, что мозг вовремя взял вверх над эмоциями и потрудился просчитать ситуацию наперед. Итак, что будет, если я, например, завтра покину Корею и попрошу убежище в Японии или США? Правильно, окажусь в положении просителя с сожженными за спиной мостами. Рассчитывать в этом случае на справедливый или равноценный контракт не придется. Кроме того, наверняка последуют юридические и репутационные проблемы. Нет, если и делать ноги из этого серпентария утренней свежести, то только после совершеннолетия, и не раньше, как полностью закрою все долги. Кстати, хорошо, что вспомнил. Госпожа офицер, насколько мне известно, подобные юридические обязательства могут брать на себя только граждане, достигшие 21-летнего возраста. Поправьте, если не права, говорю, и с сожалением отодвигаю от себя документы. Вы собираетесь покинуть страну? Напрямую спрашивает следователь, проигнорировав ремарку по поводу нежного возраста. В последнее время у меня очень часто возникает такое желание, отвечаю как есть, так как не вижу смысла темнить. В этой стране меня мало кто любит, так зачем испытывать терпение агрессивного большинства, не проще ли решить проблему полюбовно и к взаимному согласию? Если меня мирно отпустит и позволит принять гражданство более лояльного государства, то обещаю как можно реже вспоминать о бывшей родине. Разве это не идеальный выход для всех? Наблюдать, как перекосились лица присутствующих офицеров, было одно удовольствие. Юнми внутри меня саркастически хмыкнула. Хороший знак, вы не правы. Вы очень популярны в нашей с вами стране, попыталась возразить следователь. От 200 тысяч до 500 000 корейцев так или иначе причисляют себя к вашему неофициальному фан-клубу. Полгода назад я была еще более популярна, однако это не помешало трем мерзавцам в мундирах незаконно приговорить меня к многолетним каторжным работам. Вот не помню, чтобы многочисленные поклонники бросились спасать своего кумира. С тех пор, если что-то изменилось, то не в лучшую сторону. Может, вам и кажется, что, находясь в Корее, я буду в безопасности, однако личный опыт говорит, что все с точностью да наоборот. По-вашему, вас несправедливо обвинили? Внезапно поинтересовался молчавший до этого пожилой Аджосси. Судя по эмоциям, именно он настоял на том, чтобы заставить меня подписать подписку о невыезде, о чем теперь зело переживал. Это пусть следователи Ан решают, решил уйти от неприятной темы. Вы, кстати, не знаете, когда я смогу с ними поговорить? В кабинете повисла неловкая тишина. Я немного опасался, что переборщил с коллаборационизмом, однако обошлось. Хорошо, в чем-то вы правы, наконец признал очевидный старик, тогда как вам такой вариант? Мы гарантируем неприкосновенность, а вы не пытаетесь эмигрировать и не участвуете в политике. Примерно такого предложения я и добивался. Разведка так и так за мной следит, а теперь еще и прикрывать будет, если кто-то захочет организовать проблемы. Осталось только выбить для себя побольше преференций и застолбить границы допустимого. Звучит неплохо, но какие гарантии? А еще хочу напомнить, я все еще не собираюсь на вас работать, напомнил на всякий случай, ибо понимаю, без попытки очередной вербовки не обойдется. Напомните, почему вы не хотите с нами сотрудничать? Не унимается мужичек. Обиженная курица внутри меня тоже вопросительно бурчит. Чагай-то я такой упертый баран. Мысленно представляю объем работы в качестве детектора лжи и переводчика, прибавляю к этому многочисленные подписки и ограничения свободного передвижения, после чего прикидываю оставшееся время, которое можно потратить на творчество. Внутренняя обиженка, осознав представленную картину, нехотя заткнулась. Знаете, отвечаю не то, что собирался, как ни странно, но общаться с представителями вашей организации мне более всего комфортней, чем с другими госслужащими. Вы не такие зашоренные и привычны к общению с иностранцами, поэтому реагируете на мой стиль коммуникации абсолютно адекватно. Вы единственные, кто не обвиняет меня во всех мыслимых грехах, потому что знаете обо мне всю правду. Казалось бы, идеальные предпосылки для сотрудничества, если бы не три вещи. История с телефоном, история с дядей, и ваше молчаливое невмешательство в то позорное судилище с обвинением в дезертирстве. Если бы вы, во время суда, протянули руку помощи, а я уверена, в средствах и возможностях недостатка не было, мы бы с вами сейчас были лучшими друзьями, но, как говорят в Европе, лучше всего друзья проявляют себя во время нужды. Произошедшая трагедия показала, настоящих друзей в этой стране у меня слишком мало, и ваша организация в их число теперь уже никогда не попадет. Посидели, помолчали. Юнми внутри меня вроде начала оттаивать, по крайней мере обиженного сопения больше не чувствовалось. Задумавшемуся Аджосси напомнил по поводу гарантий, причем сделал это таким тоном, чтоб сразу понял, верить я им не собираюсь ни на грош, и в случае малейшей подставы моментально разорву все договоренности. В ходе дальнейших торгов и обсуждений было составлено черновое соглашение. Для начала мне пообещали досрочно организовать статус относительно полноценного гражданина Республики Корея, имея который смогу визировать секретные документы, сидеть во взрослой тюрьме и трудиться на работе больше 6 часов. До этих пор придется просидеть около месяца на ночном домашнем аресте. После того, как я официально подпишу секретные обязательства, от меня потребуется, до официального совершеннолетия, не пытаться сменить гражданство, покидать Корею только с согласия представленного куратора, и не делать политических заявлений. Взамен НИС гарантировала полную неприкосновенность со стороны политического руководства, армии и прочих недоброжелателей. Как конкретно они будут это делать, непонятно, но к тому времени, когда документ будет подготовлен, разведчики все организуют. Согласно закону, вы не можете нанимать иностранцев, если на должность могут претендовать граждане РК. Это мы сейчас обсуждаем предписание о найме личных телохранителей. Контора собралась подсунуть своих людей, причем оплачивать их работу должен буду я. Вообще охренели. Наверняка чьих-то родственников мне в защитники сосватали с прицелом залезть в постельку к моей внутренней обиженке. Это я понял по сальным взглядам от Джосси и внезапно появившейся ауре легкой зависти. Так я и не против, не возражаю я. Найдите пару соплеменников европейской внешности ростом выше 190 сантиметров, чтоб ни слова не понимали на корейском, и еще, чтоб свободно говорили на польском или финском. И зачем вам такие люди на службе? После недоуменного молчания, интересуется следователь. Сами посудите, продолжаю издеваться над разведчицей, стараясь избавить себя от необходимости заводить личную СБ. Телохранители не должны реагировать на оскорбления, а их будет непременно много, значит, лучше всего если они не будут их понимать вообще, то есть не знать корейский язык. Кроме того, для более беспристрастной защиты мне понадобятся люди, которые не разбираются в наших иерархиях и национальных ценностях. Славяне и скандинавы подходят идеально, тем более давно мечтала выучить еще один язык светлолицых варваров. Но ведь это очень неудобно. Вам с ними будет невероятно некомфортно, женщина задумалась, пытаясь придумать, как меня еще отговорить. Слышала, вы собираетесь сниматься в телешоу про спецслужбы, европейский нужен для этого, у нас имеется несколько прекрасных тичеров русского языка. Сможете даже нанять их в охрану, не надо. Ясимови училию, произнес на ломаном родном, намекнув, что уже начало изучение, после чего перешел на хангуга, это значит, что правильное произношение может поставить только тот, у кого этот язык родной. Я поняла, догадалась женщина, хотите, чтобы никто не понимал, о чем вы переговариваетесь с секьюрити. Очень нестандартное, хоть и не уникальное решение, а еще экстравагантное. Добавляю очередной от себятины, я ведь считаюсь эпатажной личностью, и обязана соответствовать образу. В кино, опять же, пригодится. Только представьте сцену, террористы обсуждают что-нибудь секретное при мне, и тут я такая на их родном языке начинаю отвечать. Может даже песню про русскую мафию напишу и вотрусь в доверие к ихнему главнейшему злодею. Вряд ли у вас получится. Русский язык сам по себе очень сложен, а его преступный диалект еще и невероятно запутан. Советую даже не пытаться. К тому же, с чего вы решили, что террористы общаются между собой на русском? Чаще всего это арабский, суахили или фарси. Во всех последних фильмах, что я посмотрела, все плохие парни разговаривают исключительно на гортанно рыкающем языке северных варваров. Продолжаю валять дурочку, для моего образа хулиганки умение свободно общаться на злодейском совершенно не помешает. Спорим, выучу его меньше чем за 2 месяца и получу золотой сертификат. Если выиграю, поможете мне получить водительские права, а то не поверите, езжу по городу на велосипеде с моторчиком, а это ужасно небезопасно. Пару лет назад даже в аварию попала, клиническую смерть пережила. Договорились, подал голос второй присутствующий начальник, который до этого с отстраненным видом пялился в телефон. Если проиграете, с вас один бесплатный концерт для ветеранов, и вы не будете возражать против нашего консультанта на съемках вашего сериала. Висов пхинет, улыбнулся я. Ну а если серьезно, может дадите несколько дельных советов по написанию сценария фильма про секретных агентов. Как я понимаю, пока наверху решают, как со мной дальше быть, придется сидеть здесь, а так хоть с пользой проведу время. Старшие товарищи развлекать меня почему-то не пожелали. Они, сославшись на срочные дела, не спеша покинули допросную, прислав вместо себя 3 молодых сотрудников, которые до этого находились в соседней комнате, анализировали мои поведенческие реакции и через микронаушники делились выводами с предыдущими визави. Теперь молодым аналитикам позволили самостоятельно со мной поработать, и те не упустили шанс. В этот раз темой общения было творчество, личная жизнь, финансовые махинации старшей сестры и планы на будущее. В процессе обсуждения съемок будущей картины произошел настоящий спор. Мне довольно подробно рассказали, как не стоит изображать разведчиков, чтобы это не выглядело нелепо. Даже перечислили самые распространенные ляпы и прочие украшательства, которые в обычной работе агентов никогда не происходит. Что интересно, оказалось, что съемочная работа над «Миссия невыполнима» уже давно началась. Главным спонсором съемок стала Sony Pictures, у которой в одной из американских торгово-развлекательных сетей, чьи центры расположены практически во всех крупных городах, зависло около сотни мини-кинотеатров формата Sony 4D Galaxy Ultra. Как объяснили, это такие полукруглые кинозалы на полсотни мест с 3D-картинкой, объемным звуком и несколькими вибраторами в каждом кресле. Сейчас там показывают, в основном аниме, мультфильмы, документалку, концерты и 3D-трансляции спортивных соревнований. Особой популярностью пользуются образовательные видео про космос и подводных обитателей тропических морей, туда даже подростков приводят из элитных школ как на обычные уроки. По законам США, точнее, по законодательству большинства американских штатов, безопасный для здоровья просмотр шоу через 3D-очки не может продолжаться более 1 часа, поэтому игровые фильмы стандартной продолжительности им не подходят, а показывать частями оказалось нерентабельно, так как зрители предпочитают смотреть одним куском в обычном кинотеатре, чем по частям в 3D. Ребята из Sony как раз недавно ломали голову над сложившейся проблемой, и придумали снять несколько мини-фильмов про поющего айдола супершпиона. Сперва снимут несколько эпизодов для 4D кинозала, потом добавят второстепенных эпизодов и продадут как локализованную или режиссерскую версию в обычные кинотеатры, а в конце, когда накопится достаточно эпизодов, переделают в сериал для стриминговых сервисов или показа на ТВ. Общее название шоу – «Цветы для Элджернона», продолжение истории. Каждая серия будет иметь отдельное название. Первый эпизод – «Миссия невыполнима». В нем планируется флешбек о том, как я сбежал из психушки и сделал пластическую операцию. Именно эту часть сейчас начали снимать с актерами из только что вышедшего фильма. Основной сюжет держится в секрете, но вроде как в каждом новом эпизоде должна будет звучать моя новая песня. В общем, снова все перекрутили, не спросив. Увлеченно общаясь с молодыми разведчиками, то и дело анализировал полученную информацию. В голове сразу возникли идеи предложить Sony сюжет «Пиратов Карибского моря» или «Звездные войны», раз они так обожают снимать трехмерное шоу про космос и море. В свое время я обожал фантастику, но вот вселенная Star Wars всегда вызывала недоумение. С одной стороны инфантильные идеалисты-джедаи, с другой – порочные и беспринципные ситхи. Первые, вместо того чтобы самим захватить власть, по крайней мере тайно, и организовать Всемирное общество добра и процветания, Прос-республику и собственный орден, вторые, несмотря на возведенный в абсолют эгоизм и малочисленность, каким-то невероятным способом сумели организовать всегалактическую военную диктатуру. В общем, в моих «Звездных войнах» такого идиотизма не будет, а будет социальная фантастика, в которой зрителям предстоит задуматься над выбором, что лучше, комфортное и безопасное существование при диктатуре, или свободная жизнь в обществе полной вседозволенности, а главное, как достичь идеального баланса. Главной героиней сделаю девочку Асоку, которую сперва насильно заберут из семьи в юрлинге джедаев, потом она заматереет и переметнется к ситхам, разочаровавшись в неспособности ордена хоть как-то влиять на фактически узаконенную коррупцию, преступную вседозволенность представителей богатых семей и прочие пороки свободного мира. В конце главная героиня отрежет световым мечом голову бывшего наставника и одновременно не оправдавшего надежд императора, после чего сама станет править далекой, далекой галактикой. Ради такого дела даже песню можно будет вспомнить злодейскую. Иван Юрчев, «Легион уходит в бой». https://youtube.com/3lit7sfm7sbmu9mirbgvdrm. При мысли о перспективе стать всегалактической императрицей, Юнми внутри меня окончательно перестала дуться, и даже робко попросила не убирать из шоу световое оружие, хотя лично я считал, в век космических скоростей, оружие ближнего боя бесполезным анахронизмом, годящимся только для церемониального ношения на парадном мундире. Отказать своей девушке в такой просьбе я не мог и мысленно пообещал массу запоминающихся сцен и спецэффектов, хоть они и будут противоречить законам природы и здравого смысла. Ближе к полуночи было наконец принято решение в верхах, и меня отпустили домой. Чтобы доехал до своего жилища без проблем и аварий, мой электромопед всю дорогу сопровождала машина с мигалками и 2 мотоциклиста, причем не полицейские, а почетный конвой из службы протокола охраны важных персон. Похоже, этим разведка пыталась намекнуть, что берет меня под личную опеку. Народ на улицах тоже оценил жест, а особенно радовалась такому знаковому эскорту Юнми. Она сперва вытащила из моей памяти имперский марш, но его ритм не совпадал со стрекотом мопеда, Поэтому остаток пути напевала незамысловатый мотивчик про шальную императрицу, которая мчится на окраину Сеула, чтобы развлечься с бирюзово-глазым морпехом. Возле парадного входа и на подземном паркинге от журналистов было не протолкнуться. На все вопросы и просьбы снять шлем показывал поднятый мизинец, или лениво махал ручкой, если видел кого знакомого из соседей. Мы с Юнми на всех обиделись и ближайшее время не желаем никого видеть, по крайней мере я устал и собираюсь денек отдохнуть. Домой попал голодный, усталый и злой. Хорошо, что у Юнми есть мама, которая оставила на столе контейнер с салатом из свежего, весеннего силоса и мелко рубленного куриного филе. Перед сном вытащил сим-карту из выключенного телефона, а сам гаджет спрятал в сейф. Наверняка разведчики напихали туда всякого ненужного. Пусть пару дней в неведении помучаются. Перед тем, как лечь, не удержался и решил пару раз стукнуть по свежеподвешенной боксерской груше. В результате несчастный мешок минут 20 терпел, как я сбрасываю накопившееся за день раздражение. Англия, Виндзорский замок, родовая резиденция королевской семьи. Королеве Элизабет было скучно, и докладчик, лорд Ланскоф, это подспудно понимал. Мельком взглянув на оставшиеся бумаги, он выбрал два листа и вновь обратился к засыпающей женщине. «В прошлом году герцогиня Честерфордская просила вашего согласия на посвящение в рыцарский орден Бани одну девушку-подростка. Вы тогда подписали разрешение на представление ее в дамы-компаньоны. Помню, оживилась королева. Девочка-азиатка, которая сочиняет прекрасную классическую музыку. Там какая-то трагедия потом случилась. Нэнси еще собиралась пристроить ее в высшую королевскую музыкальную школу, но что-то не срослось. У вас превосходная память, ваше величество». Мужчина перевел взгляд на второй лист и некоторое время его изучал. «Утром к нам поступил запрос через посредника. Известный нам с вами господин Роман сообщил, что представители северокорейского режима предлагают вам и еще нескольким королевским домам посредничество в деле признания нового возрожденного королевского рода. В послании присутствует экспертиза ДНК, взятая у той самой девушки, которую мы до этого обсуждали. Коммунисты готовы официально признать ее королевский титул, если взамен она согласится стать посланником мира в деле урегулирования военного противостояния на полуострове. А нам это выгодно?» Немного подумав, поинтересовалась королева. «Интерес господина Абрамовича понятен, бизнес на Чукотке и Дальнем Востоке, а королевству зачем в это влезать, например, ради мира», предположил докладчик. «Мы ничего не теряем. С Республикой Корея у нас практически отсутствуют контракты на поставку вооружений, разве что у Роллс-Ройс есть крупный договор на производство судовых двигателей. Крупный, по сравнению с теми контрактами, которые в прошлом году Сеул подписал с Парижем, сущие пенни», в бесстрастном тоне докладчика появились глумливые нотки. «Проблем с парламентом не предвидится». «А где предвидится?» на всякий случай переспросила Элизабет. «В этом году в середине августа в помещении Королевского симфонического зала будет проходить конкурс современной классической музыки. Леди Нэнси планировала пригласить Пак Юнми в качестве почетного арбитра, а в будущем предложить ей должность музыкального эксперта при Королевском музыкальном обществе. Имея такое почетное место работы и рыцарскую награду, пусть даже самого нижнего ранга, ей будет несложно пройти натурализацию и ускоренную эмансипацию в Британии. Герцогиня Честерфордская – одна из немногих дам высшего общества, которая действительно радеет за развитие и процветание страны», – задумчиво произнесла королева. «Мне бы не хотелось ей мешать. Предлагаю ничего не делать и немного подождать. Мы ведь не единственные, к кому коммунисты обратились с предложением. Япония, Таиланд, Сингапур. Пусть у их царьков и императоров голова болит, а мы пока понаблюдаем. Мне интересна эта тема, и я желаю, чтобы меня держали в курсе событий, а то в последнее время ваши доклады, лорд Ланскоф, стали нестерпимо унылы». Вторник, 29 мая. Токио. Пресс-конференция в одном из офисных зданий. Одновременно обсуждение в чате, который не спит. «Так вы утверждаете, букет розовых роз не имеет романтического подтекста», не унимается журналистка модного глянца. «Абсолютно никакого», подтверждает Бжувон, и для убедительности кивает головой. «Мне кажется, это была глупая шутка сослуживцев. Юна терпеть не может все розовые и колючие. Об этом знали многие парни из взвода и решили таким образом пошутить. Что весело вам?» Парень шутя погрозил кулаком в ближайшую камеру. «Вечно у парней шутки странные. Представляю, как они сейчас угорают в казарме. А я вам говорила, они давно расстались. Все верно, Агдан не стала бы в открытую дарить парню розовые цветы, она не настолько ненормальная. В крайнем случае прислала в гримерку пару эксклюзивных сабель или еще какую острую гадость, вроде тех ужасных ножей, которые подарила в прошлом году. Видели последнее видео, где хулиганка издевается над работягами, махая перед ними мечами. Она и цветы понятия несовместимые. Видео с мечами постановочное. Оружие не настоящее. Ее снимали, когда она репетировала сцену для будущего фильма. Об этом уже все знают. Жаль, съемка плохого качества. У нее невероятная техника. Это ведь и есть то самое пунрюсанда, забытое искусство фехтования. Подумаешь, заучила несколько движений и якобы слила на любительское видео плохого качества, чтоб никто не увидел ее низкий уровень. Не верьте в сказки, все музыканты очень сильно берегут пальцы, поэтому никогда не дерутся. Заметили, у нее в комнате нет ни одной мягкой игрушки или украшения. Есть только кровать, турник, боксерская груша и штанга с гантелями. Агдан странная, не комната, а карцер. У всех девочек есть шкаф с одеждой и столик для мейкапа, а у нее нет. Мама и сестра у нее очень строгие. За полгода так привыкла к тюремным порядкам, что до сих пор по ним живет. Бедняжка. Кто-нибудь в курсе, что у бандитов означает жест с поднятым вверх мизинцем? Она им вчера журналистов пугала. Этот жест означает: «Я воплощение великой принцессы Менсинхва, возрожденной по воле самой Гуанинь, а вы низшая чернь, которая путается под божественными ногами». У американцев есть выражение «стальные яйца». Уверена, показывать мизинец – это способ завуалированно оскорблять, намекая, что у оппонента там все маленькое и мягкое. Она задавака, надеется, что ее глупый жест подхватит тупые школьники и сделают своим фирменным знаком. Этот жест пошел от фразы «ты и мизинца Агдан не стоишь». Как вы прокомментируете выходку хакеров, которые выложили на сайте Минобороны запрос на ваш арест? Это тоже сослуживцы пошутили? Прозвучал новый вопрос от японского репортера. Скорее всего, это была экономическая провокация. Моя семья крупнейший подрядчик армии, и не всем в офисе министра обороны это нравится. Служба безопасности Сейгрупп совместно с военной прокуратурой уже расследуют данный инцидент. Уверен, виновные будут найдены и наказаны в ближайшие дни. Тогда как вы прокомментируете информацию, что во взломе военно-информационного ресурса виновны северокорейские хакеры? Не унимается японец. Вечно северяне объявляют себя виновными во всех взломах. Причем не сразу, а только после того, как все исправят, и никто не признается. Ради военных заказов и не на такое можно пойти. Бить по родственникам — самая простая и действенная стратегия. Сперва Агдан на каторгу отправили, теперь Джувона попытались обвинить в дезертирстве. Думаю, Кимы откусили слишком большой кусок военных заказов, и многие этим недовольны. А мне больше нравится версия про войну Чебалей. Клан Ли хотел породниться с Кимами, выдав за Джувона одну из наследниц, Юджин, а тот их обидел, демонстративно предпочтя талантливую девочку с окраины. Младший наследник намеренно нарушил все принятые между богатыми семьями традиции, чтобы посильнее унизить Ли, как бы показывая, что члены их клана хуже простолюдинов. Думаю, Юнми догадалась, что стало расходным материалом в споре между чеболями, и попыталась взбрыкнуть, за что ожидаемо поплатилась. Сейчас, когда она поумнела, все поняла и перестала всерьез претендовать на принца, ее оставили в покое, но на всякий случай привязали к корпорации через контракт с Аламидой. Все сходятся, Кимы решили отправить Юджин в дурдом, а Ли в ответ попытались организовать каторгу для Джувона. И для того, чтобы окончательно закрыть вопрос, Джувон картинно достал и показал залу бумагу с приказом: это распоряжение непосредственного руководства. Мое выступление на концерте – это совместный проект корпуса морской пехоты РК и сил самообороны Японии, призванный укрепить культурные связи между странами и содействовать дальнейшему сближению союзников по военному блоку. Мы окружены не самыми доброжелательными соседями, и разногласиями между Кореей и Японией могут воспользоваться внешние враги. Уверен, эта атака на корпорацию моей семьи имела цель подорвать обороноспособность Хангук. Следующий вопрос, пожалуйста. Господин Джувон, вы недавно подтвердили, что между вами и бывшей невестой исключительно деловая связь, напомнила ранее сказанная симпатичная кореянка, одетая в безрукавку с символикой канала КБЦ. Вопрос, какие у вас отношения с певицей Аю? Это правда, что она ваша новая невеста? Вы собираетесь посетить ее в больнице? Аю отбила принца, тоже мне новость. Уже все об этом давно знают. Достаточно вспомнить, как они пели вдвоем на французском. Не верю, что она упала с лестницы. Судя по фото, ее как минимум сбросили в шахту лифта. Бедняжка в коме. А правда, что хулиганка сегодня весь день провела у ее кровати. Говорят, директор Чо Суман лично прилетел из Японии и умолял Агдан исцелить Аю. Мопед с номерами ведьмы до сих пор стоит на паркинге клиники, где лечит Аю. А еще есть видео, как девушка в шлеме с ушами как у Тадукка ими въезжает на стоянку. Это точно была она. Все ведь видели, как она ночью, в похожем шлеме, по городу гоняла. Ее даже полиция побоялась арестовывать, а отконвоировала домой. Она не гоняла по городу, а участвовала в съемках. Все знают, она сейчас в кино снимается. Даже если принц и богиня не встречаются, Джувон все равно должен навестить Аю. Их совместная песня сейчас лидер всех хит-парадов. Первое место в американской и английской радиоротации. Через неделю они будут на первых строчках Billboard. Подумаешь, в топ-20 на радио сейчас все 7 последних песен Юнми, включая «Динозавра на радуге». Из-за фильма «Цветы для Элджернона» она сейчас очень модная в Японии и США, вот ее и слушают все. В прошлом году Аю несколько недель была на первом месте во Франции, теперь богиня будет править Америкой. Править будет принц, а богине сперва нужно кости черепа срастить. Вряд ли она когда-нибудь вернется на сцену. К сожалению, пока господин Чо Суман отсутствует, мне пришлось взять на себя обязанности гастрольного директора. После турне, первым делом навещу подругу. Мы с Аю очень близкие друзья, однако о серьезных отношениях пока говорить рано. Аю и принц встречаются. Пусть нищенка локти кусает. Встречались. После того, как богиня оступилась на лестнице, ее теперь только в цирке уродов показывать. Раньше принц пугал невест, притворяясь геем, потом женихом нищебродки, теперь будет хранить верность Аю. Парень просто не хочет заводить семью, вот и придумывает причины не вступать в серьезные отношения. Быть идеальной девушкой в Корее означает, сперва втереться в доверие к талантливой подруге, потом попользоваться ей ничего не дав взамен, после чего бросить в трудную минуту, и в конце, вишенка на торте, отбить жениха. Лично у меня сложилось впечатление, что Юнми с самого начала была не в восторге от ухаживаний принца и всеми способами старалась от него отделаться. Вспомните историю их отношений и сами все поймете. Агдан одновременно айдол, композитор и писатель. Она самодостаточна, ни от кого не зависит и наверняка очень занятый человек. Тратить время на ухаживание от представителя высшего света, включающие в себя бесконечные приемы, никому не нужные, но обязательные встречи с друзьями и родственниками жениха, и прочие светские мероприятия, она совершенно не желает. Уверен, она сейчас прыгает от счастья до потолка от того, что ее наконец оставили в покое. У многих известных артистов были тяжелые травмы, и большинство из них вновь вернулись на эстраду. В Корее самые лучшие в мире пластические хирурги. Они сделают Аю еще лучше, чем была. Так значит, вы теперь работаете на агентство SM Entertainment. Сотрудничаю, поправил парень. Мы с господином директором подписали соглашение. Сразу после демобилизации хочу пройти стажировку в агентстве Чо Сумана. Мне пока не хватает опыта для ведения собственного проекта, поэтому буду черпать знания в СМ. В обмен на возможность занять административную должность, господин директор согласился продвигать меня как поп и рок-исполнителя среди таких лейблов, как Universal Music Group и Sony Music. Кроме того, планируются проекты в кино, рекламе и на телевидении. Щебаль. Принц подписал контракт с агентством. Теперь понятно, зачем Кимы выкупили Фан и Агдан прикормили. Джувон потренируется в СМ, наберет опыта и связей, потом сам возглавит агентство. А я уверена, Джувон влюбился в нашу Аю и просто хочет быть к ней поближе, иначе пошел стажироваться в Фан. И вообще, у него уже есть одно агентство. Он поссорился с Агдан из-за Аю и ушел работать на конкурентов. Точнее, бывшая его выгнала. У богатых свои причуды. Вот не думаю, что принцу денег не хватало, зато теперь он в десятке самых желанных женихов мира. Вряд ли в Корее найдется хоть одна девушка-айдол, которая откажется пройтись с ним в лав-отель. Настоящее мужское счастье. Это несправедливо, одни с детства тренируются танцевать и петь, а другие тупо покупают своим бездарным детям лучших композиторов и нижние места в хит-парадах. Совершенно верно. Соглашается интервьюируемый на прозвучавший вопрос. Кроме тигра, взрослых деток и пошли потанцуем, собираюсь исполнить еще несколько панк-рок-баллад. К сожалению, Времени на репетиции совершенно не хватает, но как только вернется директор, планирую записать еще пару композиций. Полноценным диском займусь только после демобилизации. А, срочная новость. Билборд пересчитал показатели за прошлую неделю. Дуэт Аю и Юнми с композицией «Выжившая» занял 96-ю строчку списка. Примерно в это время. Сеул. Комплекс правительственных зданий. Один из залов для совещаний. Мы назначили ей ночной домашний арест. Это максимум, на что согласился судья. Он вообще не желал ограничивать ее свободу. Пришлось надавить, отчитался советник по юридическим вопросам. Госпожа президент, нам действительно стоит уделять столько времени не самой актуальной в стране проблеме, у меня готовы на подпись. Позже, остановила мужчину Гэнхи, кому я поручила проконсультироваться у международных юристов. Мне, госпожа, подал голос новый советник по международной политике и, дождавшись кивка, продолжил, люди, с которыми общался, уверены, что северяне преднамеренно поставили нас в неудобное положение. С одной стороны, они как бы признали монархическую ветвь власти, что само по себе намекает на возможную коррекцию политического строя и потенциальное сближение двух Корей. С другой стороны, Юнми и ее самчен не имеют никакого отношения к королевским родам. Дело в том, что объявить человека представителем благородного сословия имеет право только дворянин более высокого уровня. Пак Чинин самолично возвел паков в королевский род. А значит, себя он считает минимум императором. Ни для кого не секрет, что в Пукхан верховная власть передается от отца к сыну или дочери, и консультировавшие меня люди увидели в этом попытку легитимизировать подобный подход к преемственности. Еще один момент, по негласной традиции, принятой среди большинства благородных сословий, человек, объявивший другого человека дворянином, автоматически становится его сюзереном. Насколько известно, Агдан не в восторге от своего нового титула и намерена от него отказаться. С политической точки зрения это не принесет нам никаких дивидендов, зато будет потеряна масса возможностей для давления на северян, включая раскол в высшем руководстве рабочей партии и идеологические диверсии. Стоп, остановила речь советника президент, забыл, что мы ее не контролируем. Сунсиль, как думаешь, твоя любимица ядерную войну не начнет, если мы ее в Пхеньян отправим? Уже начало, грустно усмехнулась подруга. Все ее последние англоязычные песни лидируют во всех главных хит-парадах. Фильм по рассказу – самые обсуждаемые события прошедшего уикенда. Когда новостные агентства пронюхают, что мы посадили ее под домашний арест и запрещаем заниматься творчеством, от твоего рейтинга не останется ничего, кроме кучи пепла. А ведь я тебя предупреждала, не преувеличивай. Арест – вынужденная мера, и все это прекрасно поймут. Главное, чтоб она в политику не лезла. Ты с ней уже поговорила? Она телефон отключила. Уже второй день не хочет ни с кем общаться, хотя вызовы идут чуть ли каждую минуту. Обиделась, что ее в Японию не пустили. Думаю, нервный срыв. Сегодня весь день провела в клинике. Психолог и невролог полдня с ней работали. Если Юнми снова сломается и слетит с катушек, во всем обвинят нас. Я слышала, на медицинское обследование ее послали по требованию министра обороны, подал голос единственная женщина-советник. Он хочет убедиться в диагнозе, из-за которого ее помиловали. Ну все, доигрался, зло рявкнула Гэнхи. Этот обиженный маразматик, сегодня ночью, попытался объявить в розыск жениха нашей истерички, наследника Сейгрупп. Хорошо, что я не спала и меня успели предупредить. В последний момент успела отменить идиотский приказ. Кстати, оказывается, Юнми все еще числится на военной службе. По закону о мобилизации демобилизовать ее можно только в случае окончания войны или тяжелого физического увечья. Можно еще устроить почетное увольнение, но не в нашем случае. Что у нее с глазами? Слышала жуткие слухи. Сезонная мутация, ответил советник от секретной службы. В этом году изменение цветового спектра радужки совсем незначительное. Если не присматриваться, практически незаметно. По мнению врачей, причина в гормональном дисбалансе, вызванном нервным перенапряжением. Совершенно ничего сверхъестественного, даже имеется официальное медицинское подтверждение, мы все проверили. Хорошо, если так, ответила хозяйка офиса и ненадолго задумалась. Если мы не можем ее контролировать, то пусть это делают те, у кого для этого имеется законное право. Предлагаю перевести ее в нестроевые войска, дать внеочередное звание и приставить к несложному делу. В Министерстве обороны наверняка есть отдел переводчиков, пусть у министра голова болит. К кто что думает. Лучше пусть работает в отделе военно-музыкальной пропаганды, первой высказалась директор фонда «Мир». Она уже написала один военный марш и одну патриотическую рок-песню. Это достаточный повод, чтобы организовать в фонде новый отдел, а ты ее ко мне откомандируй. Я, непонимающе переспросила президент. Ах, ну да, я же главнокомандующая, и у меня в подчинении болтается бесхозный мобилизованный подросток. Ладно, организовывай под нее кабинетную должность, пусть будет под присмотром. Теперь она твоя проблема, не подведи. Утро среды 30 мая, ангар 44. Сижу, перевариваю вываленный ворох информации, с тоской вспоминая дни, проведенные в монастыре Пинан. Позавчера ночью выключил телефон и закинул в сейф, перед этим засунув его в специальный чехол для нетбука, который не пропускает радиоволны. В здании разведки гаджет на некоторое время оказался в чужих руках, и теперь я его собирался заменить. Вчера утром сеструха забрала ключи и умотала в Golden Palace, где осталось ночевать, а я целый день отдыхал, точнее, проходил бесплатный медосмотр. Давно так классно не расслаблялся, никто меня не дергал, не выяснял отношения. Пока проходил психологические тесты и медицинские анализы, вспомнил кучу классных песен и сюжетных поворотов для будущих фильмов. Моя внутренняя шизофрения полдня не подавала признаков существования, видимо, опасаясь проколоться на тестах у психолога, но, когда сидел в очереди у кабинета УЗИ, на глаза попалась плазма, на экране которой транслировали интервью с Джувоном. Она снова проснулась, звука не было, больница все-таки, но присутствовали субтитры, из которых мы с Юнми узнали, что Добби, точнее, Серега Юркин свободен. Кроме счастливой для меня и грустной для Юнми новости, с удивлением узнал, что мой бывший женишок замахнулся на полноценный музыкальный диск. Пока я мысленно злорадствовал над невест, что возомнившим о себе звездуном, моя внутренняя девушка судорожно перебирала в памяти все, что хоть как-то связано с армией и могло быть исполнено голосом несчастного принца, которому задурила голову подлая предательница Аю. В итоге из памяти была извлечена одна интересная вещь, в которой армия упоминается вскользь, зато гитарный риф такой, что так и подмывало сбежать из больницы в ближайший музыкальный магазин, где продают электрогитары. В итоге мы, с моей внутренней подругой, договорились отдать эту чудесную вещь коварному искусителю, так сказать, сделать прощальный подарок, и заработать на этом много-много денег. Надеялся сегодня плодотворно поработать в тишине и покое, но не судьба. В гараже наткнулся на взмыленную Йоне, у которой, при виде моего безмятежного фейса, случился нервный срыв. Она сперва меня обматерила, потом разревелась, а успокоившись принялась грузить многочисленными проблемами, которые вот-вот перерастут в катастрофу. «Давай начнем с конца», — предложил я, продолжая не спеша усваивать услышанное. «По поводу последнего предложения, если считаешь, что так проще и выгодней, значит закрываем агентство и открываем студию. Скоро у меня будут документы, позволяющие самостоятельно вести бизнес, и скрипач больше будет не нужен. Ты директор, я владелец и главный актив. Вернем этому чучелу гараж, чтоб не путался под ногами. У меня прямо возле дома офисное здание есть. Съездим, посмотрим пустые помещения, мне там скидку большую торчат». На самом деле расставаться с приставкой «директор-совладелец агентства» ужасно не хотелось, однако, как показал опыт, самостоятельно заниматься производством я не тяну, проще это делать на базе партнеров, которых в любом случае придется привлекать. К слову, идею со студией моей подруги подкинул Кихо, случайно оговорившись во время последней встречи. Йона явно подмывала спросить про скрипача и скидку на аренду, но вместо этого напомнила про билборд. Невероятно, но вчера я с дочерью нации вляпался в «Святая святых», самый престижный американский хит-парад. Что странно, сделали мы это с некоммерческой песней, которая попала в ротацию по показателю «Уровень цитируемости». Первоначально нас вообще не рассматривали, но после публикации первоначального списка Sony потребовали пересчета и проверки системы. В результате компания Broadcast Data Systems полностью сменила персонал в одном из отделов по подсчету проходных баллов, а один крупный музыкальный лейбл был вынужден оправдываться и выплачивать отступные за нарушение закона в области конкуренции и подкупа должностных лиц. Для композиции в нижнем списке рейтинг цитируемости не самый важный показатель при подсчете баллов, а вот для аутсайдеров наоборот – единственный способ задержаться в ротации. В общем, Sony, благодаря нам с Аю, пропихнули своих людей в службу контроля за подсчетами и утерли нос конкурентам. Еще один интересный момент. Наше САЮ попадание в билборд никакого ажиотажа в стране не вызвало, даже наоборот, стало причиной общенациональной трагедии. Со слов Йоны выходило, что в СМ произошла некая лютая жесть. На радостях, то ли от удачно стартовавшей композиции «Взрослые детки», то ли от попадания в американский топ-100, дочь нации нажралась в зюзю и низверглась с лестницы, причем, судя по выложенными сталкерами фото, пролетела девчуля сразу несколько пожарных пролетов. Вот что значит постоянно ездить на лифте в каблуках, спускаться пьяной по пожарной лестнице, чтоб начальство не спалило, подруга совершенно разучилась. Самое забавное, я вчера целый день провел в той же клинике, что и ушибленная. Какие-то сволочи срисовали мой драндулет на паркинге и раструбили на всю Корею, что я у кровати лучшей подруги сижу на коленках и грустно вздыхаю. Делать мне больше нечего. Невероятно, но в этот идиотизм поверил срочно прилетевший в Сеул директор СМ и зело расстроился из-за того, что его не пустили к пострадавшей, а меня весь день терпели в реанимации. Так как телефонные звонки от него я игнорил, мужик разыскал Йоны и устроил разборки с ней. Используя непечатную лексику, он настойчиво требовал, чтобы она немедленно связалась со мной, а через меня Саю. Следующий в очереди долбозвонов, возжелавших пообщаться с несчастной звездой, почетное первое место занял предатель Джувон. Я уже знал, что этот скот мало того, что переметнулся к конкурентам, так еще и оскорбил меня, точнее, мою внутреннюю девушку, объявив на пресс-конференции о полном разрыве отношений. Его оправдывает только то, что я телефон посеял и заранее не смог выслушать объяснение. То, что этот придурок втюрился в дочь нации, срисовал уже давно, но зачем было на весь мир объявлять? Явно очередную интригу задумал, а я, как обычно, останусь крайним. Правда, есть в этом и положительная сторона, я теперь вроде как брошенка, а значит могу обидеться и организовать себе очередной нервный срыв. Отдохну недельку на море, подожду, пока все уляжутся, и тихонько вернусь. Эх, несбыточные мечты. Хотя, ща перетрус чё с Уманом и Кихо, узнаю, чего от меня срочно всем надо, и рвану на юга. Клал я на ихний ночной арест вместе с Сунсель, и Кутой и прочей гопотой. Не захотели по-хорошему, значит не будет. Когда говоришь, директор чё с Уман приедет, должен скоро подъехать. Девушка взглянула на дешевые часики, а я сделал зарубку в памяти подарить ей небольшой швейцарский хронометр. Отлично, ща переговорим, съездим в Фан, а потом на море. Полетишь со мной на Чиджа, отдохнем дня три и с новыми силами за работу. Как тебе план? А как же ночной арест? Охренела от такой наглости подруга. Если бы не подписка о неразглашении, я бы рассказала, как сильно мне плевать. Не волнуйся, проблем не будет. Йона мне не поверила и стала с опаской поглядывать в окно. Так говоришь, я везде в топе, попытался сменить тему. Да, мне весь день вчера звонили, просили организовать интервью. Пол тетрадки исписала, и в кинокомпании тоже хотели с тобой связаться, ты хоть знаешь, что съемки давно начались. Много кто, рекламщики предлагают срочные контракты, может потом на море поедем, когда с делами разберемся. В прошлом году, после концерта, твои песни не попали в билборд, а в этом там могут сразу несколько оказаться. Я ведь показывала графики, представляешь, что начнется, нужно подготовиться. Успеть поменять вывеску агентства на студию. От новых заказов будет не продохнуть. Ты права, тяжело вздыхаю. Иди ставь кофе, старый козел подъезжает. Заранее предупреждаю, новые главы будут выходить нерегулярно, так как пишу сейчас в основном под настроение. Улучшить настроение автора можно лайком, комплиментарным комментарием или переводом на телеграм-кошелек немножко уст. ТРЦ20. Тацы 24, Егбик 84, Днигай 4, Рспнми 9, У5, Иньот 5 и 6. Глава 2, среда 30 мая, Сеул, Ангар 44. Знаешь, с такими глазами, нужно в кино суперзлодеев изображать, поделился своим никому неинтересным мнением Суман, когда я снова надел очки. У меня как раз есть подходящая роль, тебе понравится. Инопланетный маньяк, бесцеремонно влезла в разговор Йоны. Я тоже ей сказала. Когда в первый раз увидела, вся оцепенела. Сидевшие за соседним столиком охранники в очередной раз поморщились от такого фамильярного обращения моего директора к ихнему, но все также продолжили молчать. В их эмоциях до сих пор присутствовал ужас, который вчера напустил взбешенный директор агентства на своих подчиненных. Чо Суман не стал скрывать причину своего поспешного возвращения в Сеул. Оказалось, мою новую подругу, перед тем как она поскользнулась на лестнице, несколько раз приложили головой об стол, а потом добавили ногами по бесчувственному телу. Человек, который это сделал, стал первым в Корее за последние 10 дней самоубийцей. По дороге в полицию он, осознав, какую учудил жесть, перекусил себе язык и для верности перегрыз вены. Врачи спасти его то ли не успели, то ли не захотели. Директор агентства, срочно вернувшийся в родное предприятие, первым делом выместил злость на менеджерах среднего звена и высшем руководстве. Первых он массово оштрафовал без разбора на виновных и непричастных, вторых понизил чуть ли не в курьеры, назначив на их место рандомных заместителей с наличием на лицах необходимого количества интеллекта. Вчера вечером, когда он немного успокоился и стал думать, как жить дальше, пришли новости из больницы, в которых, среди прочего, была информация и обо мне. Выяснив, что в клинике я решал свои собственные медицинские проблемы, и к реанимации Саю и близко не приближался, мужик чего-то себе в уме сложил и придумал хитрый план. Снова не сумев дозвониться до меня, он опять связался с Йоной, извинился за предыдущие необоснованные предъявы и предложил сегодня утром встретиться в гараже, в надежде застать в нем и меня. В общем, повезло ему сегодня. С собой Суман привез несколько заготовок для романтических рок-баллад на английском языке. По его задумке, я должен выбрать одну из них, отредактировать текст и аранжировку, и, выдав за свою работу, по старой памяти передать Бжувону, чтобы он посвятил композицию Аю. По его мнению, это перенесет фокус внимания фанатов в менее критическую область и позволит выиграть время до объявления еженедельных музыкальных рейтингов и триумфального возвращения Girls Generation в Корею. В общем и целом, я его понимал. Дурачек Бжувон согласился изображать жениха Аю сразу и без дополнительных условий, но это его проблемы. Что касаемо меня, то за уязвленное самолюбие собирался поторговаться или потребовать взаимную услугу, однако не пришлось. Идею со сменой вывески агентства на арт-студию Суман воспринял весьма положительно, тем более бывший женишок теперь перейдет в его полное подчинение. Как оказалось, любые договоры между агентствами – это очень сложный и многогранный юридический документ, призванный учесть массу обязательных мелочей, а творческая студия – обычный подрядчик, в договор с которой даже не обязательно указывать точные сроки и штрафные санкции. Творческий процесс – такая вещь, которую ни в какие рамки не вставить. В общем, директор СМ предложил самостоятельно все организовать, чтоб я не отвлекался по мелочам, и к завтрашнему утру обещал подготовить документы на новое предприятие в обмен на мое согласие приписать себе авторство левой песни. Отличная сделка, как по мне, роялти опять же. Понимал, что сильно продешевил, но давить на будущего партнера посчитал нерациональным, тем более он сейчас в таком состоянии, что мне его жалко чисто по-человечески, а протянутая рука нуждающемуся в помощи – это плюсик к карме. На мою попытку предложить вспомненную свежепридуманную вчера композицию с упоминанием армии Суман отреагировал достаточно осторожно. До него наверняка дошли слухи о моем депрессивном самочувствии, и ожидать творческих подвигов в деле популяризации армии от психа, ненавидящего вооруженные силы в принципе, он не ожидал, поэтому и притащил чужие композиции, чтобы выдать за мои. Юнми внутри меня зело возмутилась таким пренебрежением к моему нашему таланту, а я задумался, стоит ли передавать в чужие руки вещь, которая в моем мире, в начале 2000-х, получила Грэмми за лучшую рок-песню года. Может самому ее забабахать, или оставить для будущего шпионского сериала. После недолгого внутреннего спора был достигнут компромисс, суть которого сводилась к тому, что композицию мы все-таки продемонстрируем, но знаменитый гитарный риф временно придержим для себя. Это пока еще черновая заготовка, предупредил потенциального покупателя, садясь за синтезатор. Рабочее название – «Армия семи наций». Предполагаемый стиль – панк-блюз-рок. Убедившись, что Йона снимает на видео, мельком взглянул на Сумана и, заметив, как недовольно скривилось лицо мужчины, окончательно для себя решил, что отдавать песню не стану. Осталось самое трудное – исполнить ее так, чтоб точно не взял. Поначалу даже получилось изображать унылую хрень, но к середине контроль над телом незаметно перехватила Юнми и чуть все не испортила. Севин Натион Армы, Пхевхити Стрипис, Холлы Хинрыцвер, ХТТПС Йоутубе 6 ЕКИСТ 5 ЕСИКЛ ПАИ УЛДГР ДУБЛЬ ВЛМ. Как и ожидалось, претензии возникли в основном к тексту. Про музыку директор СМ заметил, что она немного странная, и нужно еще много трудиться. В общем, Seven Nation Army, как и в моем прошлом мире, была забракована компетентным шоураннером и объявлена годная исключительно как проходной трек «Однодневка», предназначенный для заполнения альбома, и то, если удастся довести до ума, ибо сейчас это набор рандомных фраз на английском, озвученных психически неуравновешенным депрессоидом с не в меру высоким голосом. Сказал все это директор, естественно, более дипломатичным языком, но смысл был именно таким. Перевод Seven Nation Army. HTTPS Mus Text Some Lyrics Have Hit Strips Seven Nation Army. Я, в ответ на незаслуженную критику, скорчил слегка обиженную гримасу и пообещал подумать над словами уважаемого суперспециалиста. Хрен ты у меня теперь эту вещь получишь, будешь локти кусать, когда болельщики футбольных стадионов станут массово орать ее как гимн на удачу. По крайней мере, именно так было на прошлой земле. После окончания провальной презентации будущего суперхита, Суман с сомнением вручил мне 3 файла с англоязычными композициями для Джувона и попросил выбрать самый понравившийся, который потом припишут моему авторству. О том, чтобы дополнительно поработать над текстом и музыкой, речь уже не шла. Так что за роль вы мне хотите предложить, проигнорировав выпад про инопланетных маньяков, вернул разговор в деловое русло. Роль эпизодического персонажа в новой французской комедии. Нужно изобразить бизнесвумен со взглядом хладнокровной акулы. Ты ведь знакома с директором Хибин, старшей сестрой твоего же бывшего жениха, вот ее и нужно сыграть. Завтра, когда приедешь в агентство за документами, сделаем тебе фото и видеопробы. Надеюсь, не забыла французский. Даже не знаю, что вам ответить, отвечаю собеседнику, мысленно потирая руки. Только представьте, что подумает уважаемая мама госпожи Хибин, когда увидит на экране меня, в роли своей любимой дочери. Вы совершенно не жалеете близких родственников моего бывшего жениха. Насчет бывшего жениха, улыбнувшись, напомнил Суман. Твоя песня на французском была одобрена руководством парижской киностудии. Они так вдохновились, что даже решили вставить в фильм композицию «Эммануэль». В связи с болезнью Аю, хочу заказать тебе романтическую песню на французском языке под вокал Джувона. Единственная просьба, не спеши, времени у тебя больше месяца. Разберись с текущими делами, съезди на побережье, отдохни, и только потом берись за работу. На самом деле директору СМ не хотелось делиться доходами с фан, которой принадлежат права на композицию «Эммануэль», и он намеревался обойтись без них, предложив французам новую композицию моего авторства, оформленную на его агентство. К тому же, добавил для убедительности мужчина, махинации с вывеской «Ангар 44» непременно вызовут недовольство у твоего бывшего жениха, а так будет ему утешительный приз. Первым порывом было ошарашить директора СМ, что песня на французском уже есть, а еще имеется отличная композиция для группы Саши. С трудом отогнав Юнми от управления телом, пообещал постараться и за 3 недели чонить наваять. Удовлетворенный таким оптимистичным обещанием, Суман еще раз извинился за своих идиотов-подчиненных и поспешил покинуть помещение гаража, сославшись на море неотложных дел. Песен в исполнении Шарля Азнавура и Джо Дассена я знал немало, выбрать есть из чего. Ту же «Вечную любовь» можно отдать или еще какую легендарную вещь. Проводив нежданного гостя, я, со своим новым директором, тоже засобирался посетить фан. Вчера там записали короткое демо на Everybody и показали фокус-группе. В итоге выяснилось, что песня полный шлак и надо все переделывать. В общем, будем ехать разбираться, но перед этим, Йоне, обращаюсь к подруге как можно нейтральным тоном, чтоб опять не стала истерить. Я вчера, пока проходила тесты, придумала еще 4 новые песни. Одну трот для Санен, вторую для Girls Generation, там про врачей, которые выписывают рецепты на улучшающие настроение препараты. Остальные 2 композиции для фонда МИР, они давно просили песен про о странных людях, которые носят радужные флаги. Ща перекину тебе на почту тексты ноты, надо подготовить к регистрации. Как и ожидалось, мой директор зависла как новая игра на старом телефоне. В ее эмоциях читалось сомнение, удивление, паника и еще с десяток противоречивых, слабо идентифицируемых эмоций, которые перегрузили мозг Йоны. «Вчера в больнице ты придумывала песни про геев и наркотики?» – переспросила подруга. На самом деле в голове у нее роилась масса более важных вопросов, но она их решила придержать, пока не убедится в адекватности малолетней звезды. Утром в психиатрическом отделении делать было совершенно нечего, Кругом одни врачи и больные. В голове само как-то сложилось. А еще ты забыла про шуточную трот-композицию для нашей снежной стервы, напомнил про коварную коронку. Недавно заметила, у нее с мужем появились разногласия, вот и придумалось само собой. Там будет отдельно текст на корейском, рассчитанный на наших, и отдельно на французском для ее супруга. Правда, здорово. Она кореянка, он француз. Если песня выйдет сразу на двух языках, получится очень символично. Хочешь, сыграю? Постараюсь на синтезаторе изобразить аккордеон. Надо только настроить. Чтобы успокоить Йона и убедить в своей вменяемости, не дожидаясь ответа, снова засел за корг. Опять же Юнми, после незаслуженных упреков от Сумана, страстно желала внимания и похвалы, так почему бы не совместить срочное с приятным. Ингрид, ту ес фауту на русском. https://youtube.r9mqitswinmc2nixypsych. Офисный небоскреб, принадлежащий корпорации CA Group. Надеюсь, вы меня правильно поняли и больше не будете допускать подобные проколы. С раздражением продолжила распекать подчиненного Хибин. С этим разобрались. Теперь по композиции визитки. Надеюсь, все по плану. Кихо терпеть не мог, когда непрофессионалы лезут со странными советами и нарушают годами отработанный процесс работы, но был вынужден со всем соглашаться, кланяться и извиняться. Больше всего он не понимал, зачем средняя наследница одного из богатейшего клана Чебалей лезет в управление не самого крупного в ее империи бизнеса. Да, после вчерашнего собрания акционеров, на котором она прищемила хвосты зажравшимся совладельцам и последующего взлета стоимости акций предприятия на фоне официального объявления о смене руководства и слухов о произошедшей трагедии в СМ, интерес к работе музыкального агентства был повышенный, но не настолько, чтобы лично вникать в репертуар отдельно взятого коллектива. Прослушивание фокус-группой композиции Everybody, состоящей из студентов-иностранцев, показало скорее негативную реакцию. Слишком простой и претенциозный текст, музыка примитивная. Предложенные образы также вызвали недоумение, особенно школьная форма девушек. У большинства парней европейцев она ассоциируется с секс-униформой, все-таки корона давно не школьницы. Все вигугины-извращенцы, в сердцах подытожила Хибин. Никогда заранее не поймешь, что им понравится, а что нет. К слову об иностранцах. Мне предложили провести в гостинице кулинарный конкурс, на котором планируется участие известных поваров из Японии, Китая, Гонконга, Вьетнама и Сингапура. Главное условие организаторов – присутствие Пак Юнми в качестве участника или почетного гостя. Взгляните на договор. Директор агентства Фан уже было потянулся к документу, но прочитав название компании-учредителя резко отдернул руку. Она скорее разорвет с нами контракт и вернется на каторгу, чем согласится участвовать в подобном. Организаторы конкурса – друзья моего отца, и это он предложил привлечь Агдан. Холодно уведомила начальница. Без участия Юнми мероприятие теряет смысл. Вам придется постараться добиться ее согласия. Не разочаруйте меня. Конечно, госпожа, обреченно произнес Кихо, мысленно прощаясь с полученной вчера должностью исполнительного директора. Я сделаю это, но, скорее всего, придется воспользоваться нестандартным подходом. Понимаю. Шантаж, подкуп, похищение родственников. Я вас ни в чем не ограничиваю. Вовремя сообразив, что пошутила не очень удачно, директор гостиничной империи поспешила добавить: я и сама не в восторге от поручения отца, однако наша семья сейчас как никогда нуждается в союзниках, и у меня с вами нет другого выбора, кроме как притащить строптивую идиотку на этот долбанный конкурс. Если не согласится, приведем связанную с кляпом во рту, но она там будет в любом случае.